Тогда все и началось. Выходит, стрелка переключилась совсем незадолго до этого. Ведь если сравнивать, полисмены, которых я встретила на выходе из дома, все еще носили привычную форму и вооружены были револьверами старого образца. Ей вспомнилась симфониетта Яночка, звучавшая в такси посреди жесточайшей пробки, и странное чувство, навеянное этой музыкой. Внутри все скрутило так, будто ее выжимали, как мокрую тряпку. Затем таксист рассказал ей про пожарный выход, и «Ао маме», разувшись, стала спускаться по лестнице вниз. И всю дорогу, пока она перебирала пятками ступени на ледяном ветру, в ушах гремели фанфары из вступления к симфониетте. Не тогда ли все началось? Сам таксист был, конечно, страннее некуда. Слова, которые он сказал на прощание, «Ао маме», почему-то запомнила наизусть. «Все немного не так, как выглядит. Главное, не верь глазам своим. Настоящая реальность только одна. И точка». Ну и таксист мне попался. Только и подумал тогда «Ао маме». Но смысла его слов не поняла и задумываться над ними не стала. Она спешила по важным, очень конкретным делам. Отвлекаться на всякую метафизику было некогда. И только сейчас смысл этой фразы поразил ее своей прямотой. Слова эти напоминали предупреждение о какой-то грядущей опасности. Отчего же он хотел меня предостеречь? И еще эта музыка. Откуда я взяла, что это именно симфониетта? И что написали ее в 1926 году? Ведь эта музыка не какая-нибудь попса, чтобы ее сходу узнавал кто угодно. Не говоря уже о том, что я в принципе почти не слушаю классики. Даже Гайдна от Бетховена толком не отличу. А тут, при первых же звуках из динамиков, будто чей-то голос произнес в голове: «О, симфониетта Яночка?» И почему вообще эта музыка так потрясла меня? Буквально до самых глубин подсознания. Вот. Само потрясение было настолько личным, словно было уготовано лишь ей одной. Будто ее пассивную память, спавшую беспробудно бог знает сколько лет, вдруг разбудила случайным воспоминанием. Казалось, «Ао маме» вдруг схватили за плечи и хорошенько встряхнули. «Но если так», — размышляла она, — «возможно, когда-то давно я уже слышал эту музыку при каких-то страшно важных для меня обстоятельствах, и теперь в памяти автоматически сработала команда «Просыпайся!» Симфониетта Яночка. Но сколько «Ао маме» не рыскало по закоулкам сознания, ничего связанного с этой музыкой на ум не приходило. Она огляделась по сторонам, придирчиво изучила ногти, подвела руки под обтянутую майкой грудь, легонько взвесила ее на ладонях. Ни грудь, ни ногти не изменились. Та же форма, тот же размер. Я — все та же я. И мир вокруг тот же самый. Но что-то уже немного не так. Это я чувствую. Как с головоломкой, найдите 10 отличий. Слева одна картинка, справа другая. На первый взгляд — точная копия первой. И только всмотревшись, обнаруживаешь разницу в мелких деталях. «Ао маме» перелистала газетную подшивку, вновь отыскала новости о перестрелке на озере Мотосу и тщательно их законспектировала. По подозрению следствия, все 5 автоматов Калашникова были завезены в страну с Корейского полуострова. Подержанные, наверняка списали из армии при смене модели, но очень даже боеспособные. Плюс целая куча патронов. Побережье Японского моря очень длинное. Грузовое суденышко, замаскированное под рыбацкую шхуну, под покровом ночи может причалить куда угодно, даже с боеприпасами и наркотиками на борту. Как и уплыть обратно с чемоданом японских денег. Полиция префектуры Яманаси и в страшном сне представить не могла, что какая-то экстремистская шайка может быть так серьезно вооружена. Выписав, больше для формальности, ордер на обыск по подозрению в бытовом насилии, стражи порядка загрузились в 2 патрульные машины с микроавтобусом и отправились прямиком в колхоз, официальную штаб-квартиру организации «Утренняя заря», как эта секта себя называла. По официальным бумагам, члены секты коллективно выращивали натуральные фрукты и овощи. Однако мысль о том, что полиция устроит обыск на их огородах, колхозникам совсем не понравилась. Слово за слово, и заговорили пушки. В запасе у колхозников оказались даже ручные гранаты. Гранаты были закуплены совсем недавно. Никакой тренировки по их метанию не проводилось. И слава богу. Бросая их противник со стажем, среди полицейских и спецназовцев полегло бы гораздо больше народу. Полиция не захватила с собой даже элементарных дымовых шашек. Расслабленность полиции и отсталость ее вооружения критиковались в прессе отдельно. Но больше всего простых людей поразило то, что подобные банды могут существовать абсолютно легально. До сих пор считалось, что революционный фронт конца 60-х был последним бастионом организованного экстремизма, и после его ликвидации на вилле Осама с террористами в Японии покончено навсегда. Явная аллюзия на так называемую Красную армию, Сэкигун, крупнейшую террористическую организацию Японии 20 века. К 1969 году объединила под своим началом множество мелких левокоммунистических банд страны. На счету красноармейцев угон японского самолета в Южную Корею, 70-й год, многочисленные поджоги и грабежи. В феврале 72 года полиция взяла штурмом захваченную террористами горную виллу Осама близ курорта Каруидзава. Ядро группы было раздавлено, и вскоре Япония полностью освободилась от красноармейцев.